Примечание, главе 23. Тацит, Публий Корнелий. Годы жизни около 58-го, около 117-го. Древнеримский историк, автор трудов по истории Рима, Римской империи и древних германцев. Битва в Тевтобургском лесу. Сражение на возвышенности в Западной Германии в 9 году нашей эры, где древние германцы во главе со своим вождем Арминием, Германом или Армином, годы жизни 17 до нашей эры, 21 нашей эры, разгромили римские войска под командованием наместника провинции Германия Публия Квинтилия Вара, годы жизни около 53 до нашей эры, 9 нашей эры, который покончил жизнь самоубийством, не перенеся позора поражения. Германик, Юлий Цезарь Германик, годы жизни 15 до нашей эры, 19 нашей эры, древнеримский полководец, в начале 1 века нашей эры принимал участие в войнах Римской империи с германцами. Цецина, Север Авл, древнеримский военачальник, участвовал в войнах с германцами в начале 1 века нашей эры. Видит орла 19-го легиона. Изображение орла на шесте, украшенном различными эмблемами, было знаменем войсковой части древнеримской армии легиона. Упомянутый здесь Дюма эпизод, цитаты даны в переводе Бобовича, содержится в труде Тацита «Аналы». Тевтат или Тевтатис – бог войны у древних кельтских и германских племен, которому приносились человеческие жертвы. Мародот – умер в 37 году нашей эры, правитель Севского царства в Германии, вел борьбу против римских завоевателей, в 19 году был свергнут местной знатью. Не приходится, подобно Вару, наносить самим себе удар «инфелиса декстра». Дюма цитирует здесь слова Тацита, «Аналы». Гинея, английская монета крупного достоинства, чеканилась с 1663 года из золота, привезенного из Гвинеи, отчего и получила свое название. Георг III, годы жизни 1738-1820, король Англии и курфюрст, князь-избиратель, то есть имевший право избирать императора германского государства Ганновер с 1760 года, один из организаторов коалиции европейских феодальных государств против революционной Франции. Эстеф, французский военный чиновник, участник войн республики, был генеральным казначеем нескольких армий, сопровождал Бонапарта в Египет. Конец примечаний, главе 23.